Глава 9. Песчаный скорпион, во всю прыть, которую ему позволили развить длинные ноги, несся по пустыне, вздымая за собой пыльный шлейф. Громадные клешни и острое ядовитое жало, на вылет пробивающие даже человека в броне, могли помочь монстру при столкновении с любым противником. Почти. Тот, от кого спасался страшнейший из охотников пустыни, был недосягаем для атак твари. Неожиданно ноги, покрытые природным хитиновым доспехом, подкосились, заплелись, и чудовищная членистоногая за счет инерции покатилась по песку. «Готов!» — резюмировала Викаэль. «Ну что, Мих, слезаем?» Но шаман не ответил, был занят. Его во время гонки по пескам укачало, и теперь юный глава зарождающегося сумеречного леса, подозреваемый некоторыми волшебниками персийского царства во владении высшей магией, пытался бороться с собственным желудком. И проигрывал. «Не запачкай чешую», — попросила его воительница. «Шарик, вниз!» Дракон, на котором с некоторым трудом разместились два эльфа разного пола, и существо, некогда бывшее гипнургом, пошел на посадку, прямо к добыче. Песчаный скорпион агрессию по отношению к гигантскому ящеру не проявлял, лежал смирно, иногда подергиваясь. В его мыслительных центрах, отличных по строению от аналогичных органов у млекопитающих, рептилий или птиц, но сходных по выполняемым функциям и потому развитых примерно в той же степени, потихоньку затихала борьба сознания хозяина тела, облаченного в прочный хитин и видоизмененного туманящего разума. И шансов у твари было бы меньше, чем если бы она, будучи обычным скорпионом длиной в палец, бросилась на дракона, уже коснувшегося лапами земли. «Ох, таких, как я, не берут в космонавты!» Шаман кое-как справился с собственным организмом и совсем не изящно плюхнулся на песок. «Угу», — подтвердила девушка, осматривая добычу. «Такие, как ты, сидят в центре управления полетами и переживают, как там чувствуют себя на орбите их любимые подопытные кролики. Блин, опять самец». «Они мельче, им легче найти пропитание в песках», — хмыкнул шаман и потянулся. «Кстати, о пропитании. Мозг, чего он тут жрал?» «В основном варанов и змей, изредка охотился на антилоп. Известное существо оазисы уже есть в моей памяти». «И тут облом», — прокомментировала девушка. «Да ну и ладно». Шаман, который от счастья, вызванного прекращением неизбежной при полете на драконе тряски, был настроен очень благодушно. Таким известием не расстроился ни капельки. «Посмотри на это с другой стороны. У нас есть еще один песчаный скорпион. Это раз. Мы слезли с седла и получили возможность размять нижнюю часть спины. Это два. Ну и, наконец, то, что из памяти данной твари мозг ничего нового не выудил, свидетельствует, что ближайшие окрестности разведаны нами полностью. Это три. Чем мы будем их всех кормить? Это четыре, и очень большое четыре», — не разделяла благодушного настроения Михаэля эльфийка. «Кочевников напряжем, пусть скот гонят», — пожал плечами шаман. «Зря, что ли, мы их под свою руку взяли, пускай отрабатывают». «Тоже ли? Лексика и способ добывания средств к существованию у нас уже, как у мелких уголовников», — ехидно, но не зло фыркнула девушка. «Обижаешь», — протянул шаман. «Два с половиной десятка песчаных скорпионов при поддержке полусотни эльфов, половина из которых может через пень-колоду колдовать, а вторая ходит с огнестрелом. Это по местным понятиям уровень армии. Не самой мелкой. Так что лексика и способ зашибания бабла у нас самые, что ни на есть, межгосударственные. Вот только где бы взять эти самые государства, чтобы их пограбить, а?» «А кочевников ты, значит, уже со счетов сбросил?» — прищурилась девушка. «Между прочим, они хоть и варвары, но не слишком ли с ними круто поступили? Ежегодно каждую десятую скотину нам в суп, каждого третьего ребенка, дожившего до 5 лет, нам же на обучение. Да ты бы и больше взять не постеснялся, если бы мы его и на тему «Зачем нам этот детский сад нужен?» не подняли». «От того, что платят нам дань своим скотом, они не переломятся», — пожал плечами шаман. «Смотри сама. По грубым подсчетам, их в этой плодородной по меркам окружающей пустыне долине кочуют 1000-1500. Между родами испокон веков шла непрекращающаяся грызня за территорию для выпаса скота. Менталитет у народа развился соответствующий. Ограбить и убить соседа стало правилом хорошего тона. Потом пришли культисты, заняли эту оставшуюся хрен знает с каких времен пирамиду, дали старейшинам подарки, меняя бусы на вассальную присягу и жертв для своих демонов. Кто не понял, получил по зубам и лишился сердца на жертвенном алтаре. Такому аргументу здешний народ не только не воспротивился, но даже напротив обрадовался. Крепкие ёпарасоте хозяева пришли, теперь они заживут. И зажили, нисколько не возникая по поводу того, что при отсутствии пленников под нож шли неудачники из их числа. «Ну, думаю, у самих жертв на этот счет другое мнение», — хмыкнула эльфийка. «Да и вряд ли они так много убивали». «По одному человеку в месяц, не считая пары-тройки праздников, с обязательным торжественным ритуалом отнятия жизни», — уточнил Михаэль. Так вот, за последние годы эта единая, пусть временами и не совсем добровольная спайка варваров и колдунов перехватила достаточно много караванов, идущих в Тенелок через ближайший перевал. Торговая-то охрана не предполагала, что вместо разоренных банд будет иметь дело с хорошо простимулированной на битву единой ордой, усиленной темной магией. Потом пришли мы. Дали по сапатке колдунам, заодно уничтожив самое боеспособное и опытное в боях население, составлявшее их свиту и охрану. Свалили назад и нехило повеселились, прикола, видимо, ради, передушив армию орков, раза в три превышающую местную диаспору численностью. А скорость слухов, как известно, скорости света уступает незначительно. Так чего удивляться в том, что когда мы вернулись, да еще и, судя по всему, надолго, вожди громадных кланов, числом от 20 до 90 неумытых морд, поторопились упасть могущественным пришельцам в ноги, виляя отсутствующими хвостами, даря подарки и предлагая вместе напасть на соседа, который богатый, верно служил колдунам, да и вообще редиска редкостная. «Знаешь, по-моему, необложимой их данью, они бы дали дёру всеми своими ватагами, решив, что раз мы в их услугах не нуждаемся, то перебьем». «Эй, ты чего?» Викаэль отчаянно корчилась, пытаясь подавить рвущийся наружу хохот, но получалось у нее плохо. «Вспомнила!» — сквозь всхлипы пояснила она. «Как тебе первые из пришедших вождей своих дочерей в жены притащили?» И рассмеялась уже во весь голос. «Тебе смешно», — эльф потер затылок. «А я ведь сначала не знал, что с ними делать». «Да успокойся, не в этом смысле не знал». «Вик, ну хватит». Притихшая была девушка снова прыснула. Скорпион прекратил валяться на песке и твердо встал на ноги. Дракон напрягся, чтобы защитить непозволительно расслабившуюся хозяйку, но тут же успокоился, видимо, получив ментальное уверение гипнурга о том, что все в порядке. «Ну, смейся, смейся, я тебе это припомню», — посулил ничуть не испуганной угрозой воительница шаман. «А когда те бородатые сексаулы, забыв ради такого дела все междоусобные дрязги, наперебой стали уверять, что я обязан жениться на всех вдовах, мужей которых уконтрапупил своими чарами?» Девушка снова расхохоталась. «Не смешно!» — по-настоящему разозлился шаман. «Я в этом окружении бородатых пеньков и баб разной степени потасканности, валившихся под ноги с хорошо поставленным воплем «О, муж мой!» реально испугался, позабыв про волшебство и пистолеты. Если бы не Лика, они бы меня на клочки разодрали». «Да», — подтвердила с довольной усмешкой девушка. «Залп из дробовика поверх голов потенциальных конкуренток и угроза, что если они не заткнутся, воссоединить их с покойными мужьями — это новое слово в местных брачных обычаях. Точнее, антибрачных. А уж что она сделала с тем идиотом, который посмел ей ляпнуть? Молчи, женщина! Я до того момента и не знала, что она так хорошо усвоила те силы, которыми нас наградил Архимаг. Поджарить молнии человека за 4-5 секунд». «Это она только в припадке бешенства на такое способна», — вздохнул шаман. «В нормальном состоянии у нее и светляк зажечь через раз получается. Но зато потом все проблемы решились как по волшебству. а несоответствие нашего поведения с имеющимися обычаями все дружно решили не замечать. Хотя почему как? По нему и решились. По боевой магии, если быть точным. «Да уж», — переставшая веселиться эльфийка сделала движение руками, и между ее пальцев затрепетали языки пламени. Мгновение другое, и огненная стрела, жидковатая и медленная, но вне всяких сомнений опасная для всего, что встретится на ее пути, унеслась в небо. Шаман проводил ее долгим взглядом. «Часто тренируешься?» – спросил он воительницу, которая, как и все некогда воскрешенные Келиэлем эльфы, с недавних пор кроме меча научились разить врагов и магией. «Ежедневно», – вздохнула девушка. «Мне страшно». «Да брось», – попытался успокоить ее Михаэль. «Магия из-под контроля владельца просто так не выйдет. А выйдет, так своего обладателя не прибьет. Во всяком случае, прямым действием». «Я не этого боюсь», — покачала головой эльфийка. «А чего?» — опешил шаман. «Келиэля». «Меня?» — изумился архимаг, наблюдавший эту сцену в кристалле, хранящем иллюзии. «С чего бы вдруг? Хотя придется признать, она не оригинальна. Меня многие боятся. Даже те, кому я ни малейшего повода не давал». «Страшно осознавать, что есть кто-то, для кого ты... «Ну, все равно, что насекомое, вроде мухи», — начала изливать душу воительница. «Захочет, даст сахара. Или еще чего-нибудь. Больше, чем за всю жизнь съесть можно. А захочет, крылья оборвет. Или лапки. И ничего ты с ним сделать не сможешь, в принципе». «Ну, от мух ЦЦ бывало целые народы вымирали», — попытался столь же странным образом утешить девушку Михаэль. «Да и мы скорее пчелы, которые толпой и насмерть закусать могут». «Вик, нет, ну правда, чего ты так? Считай Келиэля, ну, явлением природы, что ли, типа вулкана, благо разрушительная мощь в целом соответствует. И явлением, настроенным к нам благоприятно, весьма. Такой массовый левел-ап устроить». «Знаешь, я по наивности считал, что раз стал полноценным шаманом, то способен его, если не повторить в чем-то, то хотя бы понять. Фиг вам. Когда я представляю, кем надо быть, чтобы сделать из 8 ротозеев, 7 из которых магией начали эпизодически заниматься меньше года назад, пусть неопытных и косячных, но полноценных волшебников, опережающих на голову даже бывших дроу, потерявших память, то у меня извилины в мозгах винтом закручиваются. Или кукишем. Мол, фиг тебе, а не понимание, что и как было сделано». «Ты сказал бывших дроу», — улыбнулась девушка, которую все же удалось немного отвлечь от грустных раздумий. «Блин», — хлопнул себя по лбу шаман. «Опять? Нет, Вик, ну я уже задолбался. Хорошо, хоть в этот раз не слышит никто из них, а то опять пришлось бы мозга припрягать к чистке памяти». «Да уж», — перевела взгляд на упомянутого гипнурга эльфийка. «Последнее время он пашет не по-детски. Насколько ему хватит питания, как думаешь?» «Ну, голов гипнургов у меня по холодильникам примерно 1,5 десятка лежит. Правда, штуки 3 откровенно сомнительного качества. Не знаю, подойдут ли», — пожал плечами шаман. «Думаю, на первое время хватит, а там можно и до гильдии магов смотаться, запасы пополнить». «Да, удачно ты придумал. Через тамошних чародеев, ставших после нашествия орков нашими лучшими друзьями, запрос на головы туманящих разум в столичные гильдии охотников на чудовищ разместить. Мигом ведьмаки пустынные их по подземельям начекрыжили и в тенелок телепортом отправили». «А уж своих сколько потеряли», — хмыкнул Михаэль. «Я же их стандартную цену на монстров такого ранга повысил едва ли не в 5. Надбавка за срочность, за мгновенную доставку по адресу, за сохранность». «Последние явно лишние», — выразила свои сомнения Викаэль. «Что, они первый раз ингредиенты для алхимиков добывают? Не знают, что ценный реагент может банально протухнуть?» «Может и лишнее», — пожал плечами Михаэль. «Но куда-то же надо было девать награбленную нами у орков добычу. И так львиную долю ценностей в тайнике замуровать пришлось». «Ты бы их еще за воротами свалил», — фыркнула девушка. «Сама идея, конечно, хорошая, тем более, что все нам было не упереть. Но найдут же. Мало ли искателей приключений по белу свету в поисках таких вот заначек шляется». «Не-а-а», — не не согласился с ней Михаэль. «Авантюристы, они ведь вглубь полезут. Туда, где ловушки, нежить, старая амуниция и сваленная для отвода глаз медь. А искать несколько тонн серебра во втором от входа зале под порогом? Нет, там, если кто-то и будет когда-то копаться, то только строители при перепланировке. А до того мы будем надеяться, тайник и сами выпотрошим. Ну а если нет, хоть дадим повод археологам будущего выпить за наше здоровье. Но, сдается мне, им делать этого не придется. Какой нормальный герой будет искать несметные сокровища в прихожей под плинтусом?» Дальше не было ничего интересного. Обычный перегон добычи до пирамиды, ставший центром бурно развивающегося эльфийского анклава. В нем, в принципе, с момента визита Келиэля изменилось немногое. Чуть увеличились посадки бамбука, над которым трудился шаман. Кочевники, судя по подслушанным наблюдателям архимага разговорам, этого чародея, выращивающего дефицитную в тех краях растительность, считали очень могущественным и очень сумасшедшим, и потому боялись. В пользу первого факта говорили его подчиненные и необычная, но эффективная магия, позволяющая получать устойчивые, без магической подпитки насаждения. Хотя дикари таких тонкостей, скорее всего, не знали, но деревья, растущие в прямом смысле на глазах, искренне считали великим чудом. В пользу второго, временное замещение детей, присылаемых на воспитание и в качестве заложников, навозом. Кучи, ну совсем неаппетитного содержимого, которое по счастливой случайности не сожгли в кострах, свозилось на телегах к пустынному храму, где им очень радовались. Во всяком случае, шаман, который щедро перемешивал полученное с добытой из-под песка почвой, а потом бросал туда обработанные магией семена, случалось, платил возчикам дани мелкую монету в качестве премии. Хоть на него и бурчали все остальные перворожденные, не исключая бывших дроу, единодушно решивших с такой грязной работой ничего общего не иметь и переложивших ее на плечи главы клана и наймитов из числа людей. У народа сумеречных эльфов появилось первое кладбище. Одна из бывших то ли волшебниц, то ли жриц во время повторного овладения магией создала очень концентрированную, выполненную на высшем уровне сферу кислоты, и так удивилась, что уронила заклятие себе под ноги. Едкая жидкость забрызгала неудачницу, и стоявшего в десятке шагов от нее чародея, рефлекторно прикрывшего лицо руками. Тело-то было защищено одеждой, на разъедание которой требовалось время. Он едва не лишился рук, на которых совокупными усилиями Михаэля, Каиланы и Насти сохранили мясо. Саму виновницу наказывать не стали, ибо сложно это проделать с полурастворившимся трупом, плавающим в луже едкой дряни. Похороны прошли мрачно, но торжественно. А на могилке девушки шаман с подачи Келиэля посадил семя Миллорна из внушительного запаса, который имелся у архимага. Не то чтобы в этом была такая уж нужда, тем более обычными темпами дерево должно было расти до зрелости несколько столетий, но древнего волшебника грела сама мысль о том, что кости слуги Лос, пусть и бывший, будут оплетать корни священного древа светлых эльфов. Еще немного углубился огромный котлован, где без устали работали мертвецы под руководством Асазора и гномов. Как с удивлением узнал Келиэль, шаман собирался устроить на месте громадной ямы рукотворное озеро, ну или пруд. Подгорные жители стенали на тупую и богопротивную нежить, невыносимые погодные условия, чрезмерную придирчивость заказчиков, малую плату, некачественные материалы и плохие инструменты. Но переводиться со строительных работ, к примеру, в дружину, патрулирующую долину и периодически навещавшую то одно, то другое стойбище кочевников на предмет изъятия свежего продовольствия, почему-то не спешили. Армия зарождающегося сумеречного леса, насколько мог судить архимаг по разработанной дуэтом Азриэля и шамана в порядке то ли энтузиазма, то ли маразма брошюре, ставила во главу угла возможность уничтожить почти любого противника, не вступая в ближний бой. Да и того должна была атаковать, только в оптимальных для себя условиях. Читавшие ее бывшие дроу, для которых и было создано пособие, дружно чесали затылки в поисках отсутствующего боевого опыта, но особых ляпов в ней не находили. То ли здравым смыслом, а то ли интеллектом они понимали необходимость воздерживаться по возможности от столь любимой короткоживущими расами честной шибки грудь в грудь. Желание минимизировать потери, в принципе, было вполне ожидаемой идеей как для отдельных индивидов, которым в будущем предстояло рисковать своей шеей, так и для долгоживущей и медленно размножающейся расы в целом. Любой. Светлые эльфы подходили к масштабным конфликтам, строя свою тактику вокруг позиций глубокой эшелонированной обороны. Ловушки, укрепления, магически прирученные чудовища или обычные животные, готовые пойти на смерть ради хозяев, наемники иных рас, искусные и изощренные заклинания, отточенные чародеями за столетия практики, не говоря о легендарной меткости и дальности стрельбы остроухих лучников. Бывали в истории примеры схваток и битв, когда ни один перворожденный не погибал, но за подобную эффективность приходилось платить. Масштабных наступлений и крупных завоеваний сородичи архимага никогда не проводили. Полководцы банально не хотели рисковать, выводя армию на неподготовленные заранее позиции. Единственное исключение – рейды по тылам, призванные уничтожать коммуникации противника и тем самым ослаблять его войска. Но о тех, кто отваживался на них, в обществе перворожденных ходила молва как о сумасшедших. Пусть почитаемых и уважаемых, но союзы с таким сорвиголовой, который однажды запросто может не вернуться домой, родители своим детям почти поголовно не желали. Последние, впрочем, не сильно расстраивались, проводя рейдерские наскоки и оформляя брак де-факто, или удирая в чужие земли, чтобы прислать из дальних краев, в которых вопрос отеческого благословения местными властями не поднимался, письмо с сообщением о рождении новой семьи. Темные эльфы использовали иную тактику, простую и эффективную – завалить врагов трупами, причем преимущественно не своими. Города Дроу, по сути, стояли на костях рабов. Руки невольников строили их, руки невольников работали в них, руки невольников кормили их, руки невольников воевали за них. Минотавры, кобальды, люди, гоблины, гномы, да, пожалуй, представители любой расы, кроме светлых сородичей, мог встретить в своем городе каждый дроу, в качестве рабов, естественно. Но и сами темные эльфы не гнушались ходить в бой. Килиэль мог сказать «Аллос» многое. Пожалуй, услышь его речь на эту тему какой-нибудь не слишком образованный орк, и он бы принес умеющему так материться чародею клятву верности в робкой надежде, но хоть когда-нибудь научиться сквернословить подобным образом. Но одно 5000-летний некромант признавал: своим народом богиня темных эльфов править умела, и число ее подданных постепенно росло. У средней Матроны количество доживших до активной зрелости дочерей не могло быть меньше 3-4. Конечно, царящие у дроу нравы убивали большинство темных задолго до старости, но выживали самые хитрые, сильные, умные и плодовитые. Бездетных просто резали на алтарях Лос, и потому воинов, магов и жриц у темных эльфов всегда было намного больше, чем у их светлых сородичей. И они могли себе позволить терять их в войне со всем миром. На смену погибшим очень быстро приходили другие. Молодой же народ сумеречных эльфов разрабатывал свою тактику. Суть ее можно было выразить словами Азриэля, который на вопрос о формировании вооруженных сил произнес только одну фразу. «Огневая мощь, броня и скорость». Правда, пока у шамана, даже при некоторой помощи его, Килиэля, получалось реализовать всего первых два постулата. Но зато как! Архимаг на секунду отвлекся от размышлений, вспомнив показ их совместного с шаманом творения, испытание которого смотрел ради разнообразия не глазами своего шпиона, а собственными –